самоубеждение, помогающее сделать правильный выбор между пьянством и трезвостью. Я должен сделать выбор, пить или не пить. Я могу продолжить разрушать свой организм алкоголем, стать пьяницей, алкоголиком. И тогда впереди меня ждет пропасть, полный крах. Я уже чувствую, как постепенно алкоголь разрушает мой организм. Последнее время я стал ощущать слабость, быстро утомляться. У меня постоянно болит желудок, по утрам тошнит. А самое главное, у меня каждый день подавленное настроение из-за выпивки накануне. Каждое утро я ощущаю чувство вины. Я прихожу с неприятным запахом на работу. У меня уже не тот внешний вид, что был раньше. Я сильно постарел. Мои виски поседели, я располнел, стал обрюзгшим. У меня красное лицо, виднеются предательские прожилки на щеках. Я стараюсь скрыть свое пьянство от коллег по работе, от друзей, родственников, от своих соседей. Последнее время испортились отношения в семье, с женой, с детьми. Мы часто ссоримся с женой. Она плачет, расстраивается из-за моего пьянства. От этого у меня всегда плохое настроение. Вся жизнь рисуется в моем сознании только в черных красках. Я уже не жду ничего хорошего от жизни, потому что окончательно втянулся в пьянство. Я уже не могу управлять собой. Зеленый змей взял надо мной власть. Я стал неряшлив, стал хуже одеваться. Постоянное пьянство мешает моему продвижению по работе. Из-за пьянства я потерял все перспективы в карьере. Коллеги по работе смотрят на меня как на бесперспективного специалиста. Из моего пьянства все давно поставили на мне крест. Но стоит мне бросить пить, и все изменится в лучшую сторону. Все исправится. Мрачные черные краски в жизни исчезнут, появятся светлые, радостные. Этот шаг изменит не только мою жизнь к лучшему, но и жизнь моей жены, моих детей. Я уже больше не буду вставать по утрам с головной болью, тошнотой и, самое главное, с чувством вины перед окружающими. Меня уже больше не будет мучить страх, что меня выгонят с работы, от меня уйдет жена, отвернутся близкие и друзья. Я решил бросить пить, чтобы раз и навсегда покончить с зеленым змеем, чтобы каждое утро вставать с хорошим самочувствием, радоваться каждому дню, каждому часу, каждой минуте. Все проблемы, связанные с употреблением алкоголя, уйдут от меня раз и навсегда. Надо только иметь твердое желание перестать злоупотреблять алкоголем. Надо только начать трезвую жизнь, и самочувствие мое значительно улучшится, нормализуется настроение, исчезнут усталость, вялость, апатия. Я стану бодрым, веселым и энергичным человеком. Исчезнут уныние, страх перед завтрашним днем. Я стану вновь уверенным в себе и в своем будущем. Я вновь приобрету уважение окружающих и любовь близких. Из пьющего, неблагополучного инвалида я превращусь в цветущего, энергичного человека. Изменится моя внешность. Я верну себе свое лицо. Я восстановлю себя как личность, стану таким, как был раньше. Водка больше не будет мешать мне жить. Мое сознание больше не будет подвергаться разрушающему воздействию алкоголя. Опьянение больше не будет властвовать надо мной, над моим интеллектом. Под действием алкоголя я изменился как личность, я перестал быть самим собой, я потерял свое лицо. Только отказ от злоупотребления алкоголем позволит мне стать самим собой, сохранить себя, свою личность. Я выбираю трезвую жизнь, потому что это мой последний шанс вырваться из плена пьянства и стать, как раньше, веселым и счастливым человеком. Я выбираю трезвость, потому что хочу в корне изменить свою жизнь, вернуть себе то, что у меня забрала выпивка. Неужели для меня выпивка дороже моего здоровья? Неужели выпивка для меня дороже, чем моя карьера, чем моя семья, мои близкие? Дороже, чем любовь к жене, к детям? Дороже, чем стремление к творчеству, самосовершенствованию? Неужели выпивка для меня дороже, чем мать, которая расстраивается из-за меня, из-за моего неблагополучия, из-за моего пьянства? Неужели водка грубо изменит всю мою жизнь, будет влиять на мое поведение, на мое сознание, на мою судьбу? Под ее влиянием я стану грубым, бесчувственным человеком. Снизится мой интеллект. Я быстро постарею, стану неряшливым. Я потеряю интерес к жизни. Меня не будет интересовать судьба моих близких. Я стану чужим человеком для своих близких. Я стану слабым, равнодушным. Меня будет интересовать только водка. Я должен сделать выбор между выпивкой и собственным благополучием. Между выпивкой и здоровьем. Между выпивкой и любовью к жене. Между выпивкой и детьми. Я выбираю трезвость. Я выбираю здоровье, счастье, семейное благополучие. Я хочу, чтобы исполнились все мои мечты. Я хочу стать сильным человеком, опорой для семьи, близких. Я хочу, чтобы жена и дети были счастливы, видели бы во мне доброго отца и опору семьи. Я выбираю трезвость, потому что хочу быть свободным человеком, независимым от дурных привычек, тяги к спиртному. Я хочу быть сильным и независимым человеком.